Глава шестая. Аля топталась на месте, его ждала. Какая послушная девочка. Чем больше Никита о ней думал, тем сильнее в нем разгоралось желание. Надо быть на самом деле дураком, чтобы отказаться от такого лакомства. «Двором пройдем», — он кивнул ей, показывая, чтобы следовало за ним. «Конечно», — поспешно отозвалась она. Никита включил освещение. Лампочка во дворе несколько раз моргнула, предупреждая, что ее ресурс на исходе. По-хорошему, тут многое, что надо менять. Хозяева, когда обговаривали с ним аренду, намекнули, что они подумывают о продаже дома. Никиту эта информация мало заинтересовала. У него свой дом есть, почти достроенный. До него тоже пока руки не доходят. Мужики предлагают активно заняться стройкой летом. Обещали найти толковую бригаду и даже грозились сами периодически контролировать процесс и по выходным принимать участие. Ну-ну, как будто у них есть свободное время. Хотя при желании найдут, он-то их знает. «И почему ты думаешь, что кот будет у меня в огороде? Дальше побежит». Кота соседского Никита видел несколько раз сидящим на подоконнике, и как-то раз Антонина Васильевна с ним на руках выходила, здоровенный такой, и морда не внушает доверия. По мнению Никиты, пусть гулял бы всю ночь. Он первым бы такую харю и выпроваживал, ибо нечего. «Не побежит», — с уверенностью сказала соседка. «Ну, не побежит, значит, не побежит. Ему-то что? Главное — сопроводить Алечку в огород, а там...» А там на самом деле оказался кот. Он сидел на дорожке, методично ударяя хвостом. «Буся!» — облегченно простонала за Никитиной спиной девушка, после чего ретиво прошмыгнула мимо мужчины, задев его рукой. Никиту обдало цветочным ароматом и ванилью, чем-то сладким, вкусным, отчего во рту мгновенно образовалось много слюны. Аля устремилась к коту, кот от нее. «Ты!» — она не договорила. Серое создание, вильнув пушистым длинным хвостом, очень даже быстро для своей массы и комплекции взлетело на здоровенную яблоню, занимающую черти сколько территории. Никита остановился, скрестив руки на груди. «Вечер определенно перестает быть томным. Наблюдать, как по твоему огороду бегает девочка в пижаме — занятное зрелище. Он, пожалуй, посмотрит на это дело. Захватывает же». Аля затормозила у яблони, что-то пробормотав себе под нос. По эмоциональному фону очень похоже на отвязное ругательство. Потом постояла некоторое время и обернулась к Никите. Тот продолжил стоять на тропинке, как ни в чем не бывало. «И?» — выдохнула девушка, всплескивая руками. «Что «и»?» Никита демонстративно вскинул брови кверху, делая вид, что он не понимает сути происходящего. Аля моргнула, потом еще раз, уже растерянно. «Милая мордашка, даже очень. И, кстати, полностью без косметики. Собиралась лечь спать, а потом передумала? То, что к Алевтине не шел кот, показательное действо, кстати. Если, например, предположить, что она гостья Антонины Васильевны. Ты не полезешь?» «Куда?» «На дерево». «Зачем?» «Ты троллишь меня, да? За Бусей». Девушка даже руки сжала в кулаки. Она настолько разозлилась, что перешла на «ты». Никита склонил голову на бок, медленно перевел взгляд с лица девушки на дерево, потом снова на нее. «Не-а, ни капли не троллю». Жаль, что в саду было темновато, и он не мог стопроцентно видеть цвет ее кожи. Почему-то ему подумалось, что она покраснела от возмущения, но пока хорошо держится. Крепиться. Он тоже. Главное — не заржать. В голос. «Но а как же рыцарские порывы, о которых вещал мне с час назад? Закончились? Логично же». Аля снова растерялась. Потом подумала и шумно вздохнула. «Ладно, черт с тобой. Точнее, фиг. Время темное, обойдемся без рогатого. Лестницу можешь одолжить?» «Нет», — как можно спокойнее отозвался Никита, за неимением оной. «Ты точно прикалываешься. Я серьезно. Лестница, конечно, была не одна, и складная, и уличная, но тащить ни одну из них он не собирался». «И что делать?» — с отчаянием прошептала Аля, дотрагиваясь до горла в беззащитном жесте, от которого Никиту торкнуло, и он едва не сдался, готовый уступить. «Залезть на дерево не проблема, учитывая, что сучья толстые. Они могли выдержать и его вес, тем более он сильно похудел за последний год. Могу подсадить, ты достанешь своего кота. Все просто». Она свела брови вместе, соображая, о чем он, потом упрямо мотнула головой. «Ну уж нет», — прошипела, как истинная представительница кошачьих, и развернулась лицом к дереву. «Буся, Буслав, кис-кис-кис!» Ноль эмоций, фунт презрения. Никита даже в сторону отошел, чтобы полюбоваться на расстоянии открывающимся зрелищем. Совесть его абсолютно не мучила, наоборот, смиренно спала где-то на задворках. Аля несколько раз даже подпрыгнула. «Зачем?» — вопрос открытый. Зато ее титечки призывно колыхнулись. Красиво так. Никита отчетливо представил, как они будут колыхаться, когда она будет двигаться на нем сверху, а он будет смотреть и мять их. В паху ощутимо потяжелело, в горле немного запершило. «Буслав, наглая ты морда! Слезай, а! По-хорошему тебя прошу! Буся!» Буслав Буся даже усом не повел. Ну, или повел, неважно. В наступивших сумерках он хорошо замаскировался. Правильно говорят, в темноте все кошки серые. А вот девочки с аккуратными сисечками... «Нет. Интересно, под пижамой надето белье или...» Никита невольно подался вперед. Сексуальный голод навалился разом, пронзая мышцы насквозь, заставляя активировать внутренние процессы. Дыхание потяжелело, как у астматика. Тем временем Аля напрыгалась, замерла, застыла миниатюрной фигуркой. Он тоже не двигался. «Деточка, ну уже!» «Так, ладно, ты говорил что-то про подсадить. Я туплю под вечер. Что ты имел в виду под подсадить?» Никита похлопал себе по плечу. «Вот сюда посажу, зато кота своего достанешь». Девочка в пижаме прищурилась, а потом как-то зло выпалила. «А давай!» Если она думала, что он ее усадит на одно плечо, то ошибалась. О нет, у него иные планы. Как только лялечка оказалась в зоне его загребущих рук, он бесцеремонно и в то же время максимально бережно, стараясь не причинить неудобства, развернул ее к себе спиной. Аля что-то неразборчиво пискнула. На этом все. Потом ей стало не до возражений. Никита нагнулся и довольно ловко поднырнул под бедра Али, разводя их и тем самым усаживая девушку себе на плечи. Да-да, самым что ни на есть откровенным способом. Привет детству, когда они мальчишками играли в рыцарей, сажая друг друга на плечи. Соседка его порыв снова оценила, вскрикнула. «Ты что творишь? Ай!» Она качнулась, и чтобы не упасть, завалившись назад, ей пришлось сбалансировать свое тело и вцепиться в мужчину. Сначала хотела в волосы. «Фиг тебе, дорогуша! Волос у Никиты не было. Состриг едва ли не под корень. Поэтому пришлось изворачиваться иначе. «Помогаю тебе достать кота. Никита из последних сил сохранял видимость непричастности. Если сейчас заржет, все испортит. «Какой к черту помогать?» — зашипела она, сжимая ему голову. «Поставь меня на землю, ты...» «Тихо!» — рыкнул Никита. «Будешь ерепениться, я наступлю на кочку, и мы оба навернемся. Ты сильнее». «Ты...» Она не договорила, быстро сгруппировавшись и перестав елозить интимным местечком по его плечам. А вот такие телодвижения ему как раз очень даже нравились. «Так на ней есть белье или нет?» Он никак не мог понять. «Да, я. Кота давай снимай». «Господи, за что мне это, а?» Негромко простонала девушка и добавила. «Тогда ближе подойди к дереву». «Так?» Никита сделал несколько аккуратных шагов. За себя он был уверен, удержит лялечку. «Да, так. Черт, Буся, сволочь ты эдакая, иди сюда. Клянусь, я тебя убью. Честное слово». «Хм, какая интересная у тебя любовь к своему коту», усмехнулся Никита, крепче сжимая бедра девушки. Его тело давно отозвалось на разворачивающиеся события. Член встал. Ему очень даже зашло то, что происходило в огороде. Близость девушки дурманила голову, разжигая в крови чистейшей воды похоть. «Буся не мой кот», — проворчала Аля, цепляясь за ветку. «Ну вот, что и требовалось доказать. Кот не ее». «Я за ним присматриваю», — процедила она сквозь плотно сжатые зубы. «И еще один фактор. Девочка сама себя выдала с головой, но уже было откровенно похер». «Пока не особо получается, да?» «Угу. У нас с ним не любовь с первого взгляда», — продолжала лепетать блондиночка, снова заерзав бедрами, потянувшись кверху. Она довольно быстро оценила преимущество позиции, в которой оказалась. Никита же оценил ее бедра и их расположение у его лица. Если он их сожмет чуток сильнее, что она сделает? «Буся, ну давай, иди ко мне», — продолжала увещевать кота Аля. Тщетно, судя по тому, как она сама сильнее сжала бедрами его шею. «Проклятье! А можно немного поближе?» «Не упадешь?» «Нет», — уверенно бросила она и тише добавила. «Надеюсь». Дальше пошли возня и шипение. «Ай, зараза! Попался, да?» «Попался!» Она схватила кота и потянула его на себя. Тот явно не обрадовался такому событию, начав сопротивление. Сверху возня только усилилась. А дальше на голову Никиты упало серое нечто, пушистое и чертовски тяжелое, с когтями. Пришла его очередь ругаться. «Прости, прости, я сейчас!» — затараторили сверху, приподнимая серое чудовище. Никита никогда особо не питал любовь к роду кошачьих, относился к ним ровно. Котята, как и любые мелкие существа, вызывали в нем желание поиграть с ними. Но сейчас... «Сними его с меня! Иначе...» «Поняла, поняла! Все, все! И не ерзай так активно! Слетишь!» Никита вскинул руки выше, сжав уже ягодицы. Хоть какая-то компенсация за ободранную голову. А котяра прошелся по макушке, причем со смаком. «Замерзла», — прошептала девушка, озвучивая каждое свое действие. «Не двигаюсь. Можно... можно нас теперь как-то снять?» «Можно и нужно. Побаловались и хватит. Зато было весело». Снять красоту со своих плеч оказалось более проблематично, чем подсадить. «Никита, а может, не надо?» «Что не надо?» «Снимать меня. Я упаду вместе с наглой мордой». Про наглую морду Барданов с ней был солидарен. Он понятия не имел, сколько весит кот, но по ощущениям прилично. «И что ты предлагаешь? «Сидеть и дальше у меня на плечах?» — снова развеселился Никита. «Не знаю, но я упаду, честное слово». «Будем стоять дальше?» «Не знаю». «Если боишься, возьмись рукой за ветку». «И ты хочешь сказать, что она меня удержит?» В голосе девушки появились панические нотки. Никита закатил глаза. «Началось. Психологически легче будет». «Не будет! А!» Слушать дальнейший бред, выдаваемый блондинистой головкой, Никита не собирался, поэтому действовал без предупреждений. Раз — и потянул сначала кверху, проехав головой прямо по лону девушки. Сладко и тут. Во рту образовалось еще больше слюны. «С этим пора заканчивать. Или продолжать. Выбор за ним». Аля встретила его инициативу повторным ругательством. Кот тоже не остался в стороне, благо на этот раз обошлось без когтей. Никита поставил девушку на землю. Та покачнулась и вцепилась рукой в ствол дерева. «Офигеть!» — выдохнула она, облизывая губы. Кот отлично устроился у нее на груди и даже перестал сопротивляться. «Определенно, мужик!» Быстро оценил прелести, что ему подсовывали прямо под морду.